спит под снегами. Вдруг лавина угрозно сойдет на обломки признаний, отеплеет в груди и погонит вновь жизнь по сосудам волнами, чтоб продолжить поход по холмам колебаний, словно ток в проводах, синусоиды рвут, разум в клочья, разум в клочья словами. Ну а те не найдут, и броня с не вернут, расходясь просто с делами. Нанесет нам альберт и разбавит цветами. Дрогнет кисть на холсте, удлинив хвост мечте, и очертит круга.